Токи мыслей, посылаемых сердцем, особенно действенны. Мысль мозговая много слабее, и радиус ее действия более короток. Токами мысли можно посылать помощь в любом направлении и в любое место, ибо преград обычного порядка для мысли не существует. Пересекающиеся токи и сгущение коричневого газа могут препятствовать мысли и ее ослаблять, а также и психическое состояние человека, являющегося субъектом посылки. Своими собственными мыслями можно преградить совершенно доступ мыслей далеких, если их характер не созвучен с посылаемой мыслью. Мыслью можно оградить себя от пространственных воздействий. Мыслью можно войти в созвучие с ними, создавая защитность или созвучность приемника. Токи мыслей могут охранять не только людей, но и места, и предметы, и вещи. Действовать они могут длительно или кратко, в зависимости от положенного на них срока или психического приказа. При некоторых условиях могут сохранять свою силу целые тысячелетия. Все зависит от силы сердечной энергии или огня, вложенной в эти токи. Токи мысли могут быть устремляемы в будущее, причем действие их бывает или безвременно, или же точно ограничено известным сроком, определяемым приказом воли. Когда на вещь или явление накладывается зарок, применяются те же мысленные токи. Изготовление терафимов, даже астральных, производится тем же путем. Мысль, получив приказ на срок определенной длительности, как верный исполнитель будет следовать ему до конца, если не мешать своей собственной неуверенностью самоотдельному действию психической энергии. При особой согласованности зажженных центров мысль превращается в луч, и тогда воздействие его особенно сильно. Несмотря на незримость свою, мысль есть реальная сила. Мысли осуществляются всегда, но не тогда и не так, как ожидают этого люди. Потому много кажущихся неосуществленными желаний и мыслей. Мысль может осуществиться даже через столетия и больше. Изысканно действие мысли. Мысль требует особой осмотрительности. Обережем мысль.